Просто друг. 17 лет. Теннесси. На ланч я прихожу последней. Девочки уже собрались за столом в школьном дворе. Погода солнечная, но холодная. Так что прежде чем сесть рядом с Паломой, я застегиваю куртку до подбородка. «Где ты была во время классного часа?» — интересуется она. «Ходила к мисс Робинс в мастерскую, в клуб искусств». «А-а!» И Палома добавляет. «Зачем?» «Не знаю. По описанию показалось интересно. Лицо у Паломы недоверчивое, на нем так и написано. Не ври мне». «Клубе состоит Айзея», — вспоминает она. «Айзея Сантора?» — уточняет София. Палома улыбается. «Единственный и неповторимый». Миган поднимает бровь. «А у вас с ним...» «Нет!» — выкрикиваю я. И спокойнее добавляю. «У нас с ним ничего». «Они просто общаются», — заявляет Палома. Миган и София скептически переглядываются. «Серьезно», — говорю я. «Он просто друг». «И одноклубник», — добавляет Палома. «И баскетболист», — вставляет София. «И красавчик». Миган многозначительно поднимает брови. София делает потрясенное лицо, и Миган смеется. «Что? Я же не слепая!» «Вы ужасные!» — говорю я, но подразумеваю обратное. «Они самые лучшие. Смешат меня, даже несмотря на то, что мне хочется в панике забиться под стол». «Это неправильно. То, как у меня колотится сердце в присутствии Айзеи. То, как вспыхивают щеки, когда наши с ним взгляды встречаются. А эти бабочки, которые порхали у меня в животе на занятии в мастерской. Я-то думала, те бабочки умерли и погребены. Им полагалось быть погребенными. И тем не менее, наверное, все эти душевные муки отражаются на моем лице, потому что Палома приобнимает меня за плечи. Ну, если в один прекрасный день он станет больше, чем просто другом, и хорошо. Соф кивает. «Я читала, что когда влюбляешься в другого после смерти первого любимого, это значит, первые отношения были по-настоящему особенными. Иначе ты бы не рискнула и не совершила новую попытку». «Может и так», — отвечаю я. «Но как-то уж слишком быстро». «Правда слишком быстро или нет?» — спрашиваю я Бека. Он не отвечает. «Лия», — говорит Миган. «Никто не ждет, что ты будешь скорбеть и горевать вечно». Наверное, она права. Но мы с Беком были так прочно связаны, что зачастую мне кажется, он еще жив, дышит. Просто сейчас в университете Содружества или Коннора перебросили в какой-то далекий штат, а с ним и всю семью, включая Бека. Когда тоска достигает пика и грозит просверлить дыру у меня в груди, я позволяю себе фантазии. Будто мы с Беком снова встретимся после весенних каникул или уже летом. Иногда воображаю, будто ему можно позвонить. А иногда мое сердце обращается к нему. «Это и есть горевать?» Миган бросает в меня чернику. Ягода попадает в плечо. «Ау, о чем думаем?» Вздыхаю. «Просто... вот бы существовали четкие правила на такие случаи. Нерушимые правила, которые все соблюдают. Ну, допустим, я и правда хочу, чтобы Айзея стал для меня больше, чем просто другом. Как мне вообще рассказать ему про Бека? Как представить его родителям? Как сообщить маме и папе Бека, что у меня новый парень? Разберешься, когда придет время», — говорит Палома. София кивает. «Сначала определись, готова ли ты». «А потом», — добавляет Миган, «реши, нужен ли тебе именно Айзея». Палома улыбается мне. «Думаю, да. Вы с ним строите друг другу глазки на керамике». «Эй, я никому не строю глазки». «Я вот к чему», — продолжает Палома. «Вокруг Айзеи десятки девчонок, которые так бы и прыгнули ему на шею, поманив он пальцем. Но только я ни разу не видела, чтобы он хоть кому-то проявлял нечто большее, чем вежливый интерес, пока не появилась ты». «Он и ко мне проявляет вежливый интерес». Слабо возражаю я. «Нет». Палома смеется. На тебя он смотрит, как голодающий на двойной гамбургер с беконом и сыром. И мы все валимся от хохота. Отвлечение внимания. В один хмурый четверг в клубе искусств парень рисует портрет девушки. Она вся на нервах. От его пристального внимания, от его сосредоточенного взгляда... Да черт побери, ей нужно отвлечься, куда-то выплеснуть свою энергию, свою нервозность. Она вынимает из сумки дневник, кладет на колени, чтобы парень не видел, что она там пишет, и притворяется, будто очень занята. Он рисует, напевая себе под нос грустную мелодию. Не фальшивит, чему девушка ничуть не удивляется. Пальцы у нее дрожат, почерк, как курица лапой. А ведь обычно она пишет очень аккуратно и разборчиво. Он рисует, и у нее такое чувство, будто его взгляд — теплый луч, который касается ее лба, щеки, шеи. Когда он дорисует? Загвоздка не в том, что она несчастна, наоборот, в том, что это не так. Он напевает веселее. Ему нравится рисовать ее лицо? Их взгляды встречаются. Он улыбается. Ее сердце подскакивает. Она смущена, взволнована, испугана. Не из-за него, из-за своих чувств. Таких противоречивых, таких сильных, новых и неоспоримых. Он рисует, она пишет. Он напевает, она рвется на части. Преподавательница обходит класс, раздает похвалы и замечания. Задерживается около него. Девушка откладывает ручку и смотрит на преподавательницу, пока та наблюдает за работой парня. В глазах преподавательницы светится восторг. «Вам повезло», — говорит она девушке. Звучит дико, потому что везучей девушка не чувствовала себя уже очень давно. Преподавательница идет дальше. Парень протягивает девушке рисунок. «Это тебе», — говорит он, показывает карандашом. «Я не забыл про твой шрам». Смотрит на нее с надеждой. Она принимает портрет. Рисунок получился абстрактным, но, похоже, он рисовал так нарочно. Ее решимость, когда-то безграничная, начинает истощаться. А так можно? Разве так полагается? Неужели вот это и есть ее судьба? Если бы знать наверняка. Она смотрит на его рисунок, свое лицо, и говорит. «Как красиво!»